А ты не в курсе, для чего при мосте аж целая крепость с тяжелой техникой и бойцов взвод? Там ведь Тюменька протекает, тварям пустоши ее не преодолеть даже по мосту, да и не полезут они оттуда, поскольку магический фон на левом берегу для них не подходящий. Ха, Вань, сразу видно, в школу не ходил. Ну не ходил, обиженным тоном выдал я, сам знаешь по какой причине. Ну да, помню, как ты шлындал по дубкам с соплями по грудь, мычал нечленораздельно и слюнями брызгал при каждом слове. Гряд, недавно на тебя благодать свыше сошла, я поначалу словам-то не поверил. Однако когда тебя увидал на рынке, до меня дошло, что не врут люди, действительно в ум вошел человек. А еще, смотрю, ты почти не хромаешь. Сулейман ортопедический ботинок на левую ногу сварганил, пояснил я, и дабы водила не потерял нить рассуждений, напомнил. Так для чего на мосту куча военных, куча могуча, передразнил меня Кузнецов, затем с менторским видом снизошел до объяснений. Тут такое дело, Иван, иногда в пустошах происходит что-то такое, отчего тамошние твари теряют страх даже перед водным потоком и устремляются на обжитые людьми территории. Подобное происходит нечасто. Это как Йеллоустон, может слыхал о таком, там супервулкан раз в 600 тысяч лет просыпается, отчего всем тварям на земле нехило прилетает. Ученые что-то там определили и теперь во все колокола бьют, мол, скоро писец всем нам наступит. А когда, точно никто не знает. Так и с нашими пустошами, может оно случится, может нет. Вот армейские для того к мосту и приставлены, чтобы предупредить народ о начале атаки и вызвать подкрепление. Ну и сам мост подорвать, ибо долго сдерживать натиск твари они не смогут даже с помощью танков и крупнокалиберных пулеметов. Вообще-то главная их задача не остановить вторжение, а вовремя доложить о его начале, а там вертушки с ракетоносцами прилетят и дирижабли-бомбовозы подоспеют. Короче, как нам объяснили в школе на уроках ОПШ, опасности с пустошей не грозит дубкам и прочим поселениям окрест. Но я, Вань, скажу тебе по секрету, коль шухер начнется, маманьку с батей в Волгаря и в Ертеньев к родне, хер бы со всем добром. Главное жизнь сохранить. А как узнаешь, что начнется этот самый шухер? Дык сирену включит. Ну чтобы гражданские по хатам успели разбежаться. Но я тебе скажу, брат, коль тварь какая к жилищу подойдет, пипец дому вместе со всеми его обитателями. Так что самый надежный вариант – рвать когти из дубков и как можно быстрее. Далее наш разговор перешел в плоскость взаимоотношений полов. Даже не разговор, а хвастливые разглагольствования водителя. Вячеслав, как человек неженатый, постоянно тусил на вечерках. В словесных описаниях, якобы, имевших место любовных приключений, кузнечик был великим мастером. По его словам, он перечпакал едва ли небольшую часть дубковских девчонок и неисчислимое количество таковых из других окрестных населенных пунктов. А все, брат, благодаря моему Волгарю, просветил меня таксист. После танцулик, хватаешь за жопу понравившуюся кралю и в машину. На трассе топлю под 200. Девка в трансе, я на ней, ха-ха-ха, врет, конечно, но я не стал уличать его, нравится фантазировать, пускай себе сочиняет на здоровье, будь на самом деле так, как он тут бает, давно бы какая бойкая девчина охомутала его законным браком, ибо как жених кузнечик парень завидный, единственный сын у небедных родителей, к тому же, при колесах и не о двух, как у большинства дубковских парней, а целых четырех, то, что девок возит на машине после танцулик, вполне верю, а что их имеет направо и налево, врет, впрочем, врет вдохновенно, будто сам в это верит. К воротам Ертеньевской мануфактуры, занимающейся выпуском разного рода ювелирных изделий, домчались минут за 40. Бдительный страшно проходной доходчиво объяснил, что необработанные уральские самоцветы в приличном ассортименте можно приобрести по вполне доступным ценам в магазине, торгующим также, готовой ювелиркой и еще много чем. Означенная торговая точка под незатейливой вывеской «Ювелирный магазин» обнаружилась неподалеку от проходной в одном из кирпичных зданий. Интересно, в сети о существовании магазинчика при мануфактуре я не нашел никаких сведений. Впрочем, мне же и лучше, не нужно вести переговоры с управляющим, зашел, купил что нужно, и дело с концом. Ассортимент выставленных в витринах драгоценных и полудрагоценных камней, а также цены на них произвели на меня вполне приятное впечатление. Поделочные камни меня не заинтересовали. Со своими 500 рублями я вполне мог себе позволить покупку неограненных драгоценных камушков в нужном количестве. Набрал по нескольку экземпляров аметистов, изумрудов, турмалинов, александритов, гранатов, рубинов, некрупных алмазов и еще много чего помаленьку. После экспериментов определюсь, какие именно камни лучше всего подходят для моих целей. Из полудрагоценных купил друзу горного хрусталя в полпуда весом, чисто из эстетических соображений. Дома на телек поставлю, пусть глаз радует. Другими ценными для меня приобретениями стали книги. Пособие для начинающего огранщика и полный каталог типов огранки драгоценных камней. Так что пришлось мне также прикупить небольшой станок для огранки и шлифовки кристаллов и кучу всяких расходных прибамбасов к нему. Ну и глину специальную для литья злата серебра, заодно пачку листового воска, ну еще кое-какие необходимые в ювелирном деле расходные материалы. Оно хоть на моем станке можно выточить из металла что угодно, но все-таки именно отливка ювелирного изделия более традиционный способ, нежели изготовление его с помощью токарно-фрезерных работ. Покинул магазин с пятеркой в кармане и увесистым рюкзаком на плече. Денег не жалко, поскольку, обзаведясь качественными ограненными кристаллами, я смогу обеспечить себя приличной защитой. А это, насколько я успел убедиться во время первого своего самостоятельного похода в пустоши, имеет немаловажное значение для профессионального ходока за хабаром. Не кривя душой, признаюсь, что до сих пор меня начинает нервно потряхивать при одном лишь воспоминании о хищной зверюге, едва не насадившей мою тушку на свой острый рог. Оно хоть по меркам виртуальной реальности минул без малого месяца и, казалось бы, нервишки должны успокоиться. Нет, окончательного успокоения не наступит до тех пор, пока я не обеспечу себя качественной защитой от физического и магического урона. Ничуть не сомневаюсь в своей способности создавать защитные артефакты, ибо на зоне это мне очень даже неплохо удавалось. Главное, при создании того или иного амулета заранее растолковать самому себе, что именно должно получиться в результате предстоящих чародейских манипуляций. Торговать изделиями рук своих пока не собираюсь. Может быть, как-нибудь потом, долгими зимними вечерами начну их клепать и под видом добытого в пустошах сбывать хотя бы тому же Зябкинду, или Гавриилу Митрофанычу. Нет, к Кормухину не пойду, уж больно он сердоболен, едва завидев меня, начнет отговаривать посещать пустоши, не остановить. Ладно, с этим после разберемся. Найти покупателя на мои поделки можно и за пределами Дубков. Обратно ехали под звуки доносящейся из радиоприемника музыки. Я хоть и не могу похвастаться тонким музыкальным слухом, тем более, с способностями к чарующему пению, но всякие песни мелодичные и с глубоким смыслом очень даже уважаю. В эфире шел концерт по заявкам радиослушателей. Одна из заявленных песен мне очень понравилась. На речке, на том бережочке, мыла Марусенька белые ноги, мыла Марусенька белые ноги, лазоревые очи, душевная песня со смыслом, будет Марусеньку свекор броните, свекровка журите, с кем ты, Маруська, всю ночку гуляла, с кем ты гуляла, с кем утро встречала, будут Марусю за косу таскати, в дому запирати, короче, сходила баба на сторону от законного мужа, получи заслуженных звездюлей от бдительного свекра и свекрухи, и по делам ей, коль взялась бледовать, делай это так, чтобы никакая наблюдательная сволочь не прознала. Жаль, всех слов песни не запомнил. К моменту моего возвращения Глафира успела управиться с закрутками. Более того, из имевшихся в холодильнике и сорванных в огороде ингредиентов сварганила для меня вкусный наваристый супчик и отварную картошку с мясом. Сама на стол накрывать не стала, чая не хозяйка в доме, занялась этим лишь после моей настоятельной просьбы, накрыла на кухне. Я хоть человек не пьющий, но ради такого дела достал из холодильника оказавшуюся там каким-то неведомым для меня образом бутылку рябиновой ароматной 40-градусной настойки. Выпили, закусили, потом еще по стопочке и еще. В основном на выпивку налегала Глафира, я же, зная реакцию своего организма на алкоголь, старался употреблять напиток не по полной стопке, вдобавок через одну пропускал. Изрядно опьянев, соседка начала жаловаться на горькую вдовью судьбину и практически полное отсутствие мужского внимания. Я же со своей стороны более пристально взглянул на женщину, а она ведь очень даже ничего. Несмотря на две беременности и удачные роды, вполне сохранила стройность фигуры, да и наличико вполне приятное. Густые светло-русые волосы до плеч, чистое загорелое лицо, аккуратный задорно вздернутый носик, глаза крупные серо-голубые, обрамлены длиннющими ресницами, губки алые полные, подбородок мягкий, шея лебяжья. Интересно, что этим мужикам нужно, коль таким объектом для сексуальных притязаний пренебрегают. Ну двое деток у бабы и что с того, когда подобное обстоятельство мешало мужику залезть под чью-то юбку? Скорее всего, после тонкого намека какого-нибудь мужчины на секс без обязательств, мадам тут же выдвигала условия матримониального характера, что, как известно, способна тут же отпугнуть самого смелого кандидата в любовники. Во мне же она пока видела некое бесполое существо, которому можно будто закадычной подруге излить душу. Вообще-то изначально я не планировал затащить Глафиру в койку. Коварный план созрел в моей голове как-то спонтанно, принятый мной алкоголь также сыграл в этом свою коварную роль. Для начала запер входную дверь, затем, подойдя со спины к осоловевшей соседке, принялся массировать ее натруженные плечи, постепенно расстегивая пуговицы платья и проникая руками к двум приятным на ощупь буграм размера 4-5, вполне себе упругим, похоже, двух своих младенцев грудью не кормила. Впрочем, я могу и ошибаться, поскольку не спец в подобных вопросах. Тактильный контакт ее сосков в моими ловкими пальцами и нежные поглаживания других частей тела привели к желаемым последствиям. Женщина задышала часто и горячо. Мои навыки чародея позволили мне почувствовать, как волна плотского вожделения буквально захлестнула замутненный алкогольными парами разум Глафиры. «Глашенька», — заворковал я с заметной сексуальной хрипотцой в голосе, — «ты же этого очень сильно хочешь». «Да, да, да», — воскликнула она, — «но только один раз, и никому об этом не рассказывай». Оказывается, соседка не так уж и пьяна и, вроде бы, перепихнуться не прочь. Так что сгробастал ее крепкое и приятное на ощупь тело в охапку и потащил на второй этаж. Дальнейшие подробности, пожалуй, опущу. Отмечу лишь, что после первого позорного скорострела, что не мудрено для ранее не испробовавшего женской плоти Ивана, тут же смог реабилитироваться перед дамой, как вполне состоятельный любовник. Без хвастовства замечу, что серия оргазмов во время третьего нашего соития заставили Глафиру сначала зарычать, подобно тигрице, затем заорать натурально благим матом. Лишь после того, как я полностью излился в ее лоно, она обняла меня за шею, прильнула к моей груди и разрыдалась горючими слезами. Для успокоения мне пришлось нежно гладить расчувствовавшуюся даму по всяким чувствительным местам. Что касаемо безопасности полового акта в плане зачатия ребенка, я заранее обследовал Глафиру на предмет овуляции. Оказалось, все нормально, готовых к оплодотворению яйцеклеток в ее организме не обнаружил. На всякий случай, с помощью целительской магии лишил попавшие в ее лоно семя оплодотворяющей способности. Сам не ожидал от себя подобных вывертов, но как-то оно само собой вышло, стоило лишь мысленно сформулировать задание для чародейского конструкта. Стоит отметить, что Глафира оказалась дамой требовательной не только к качеству, но и количеству сладких утех. Себя она посчитала в этом плане более опытной партнершей и учила меня всяким интересным, с ее точки зрения, позам. Я не возражал, пусть побудет матерой училкой. К тому же, откуда сельскому увольню знать о существовании оральных приемчиков, способствующих оперативному приведению мужского полового органа в состоянии полной боевой готовности? Интересно, от кельи у скромной сельской барышни подобные познания? Скорее всего, порнухи из сети насмотрелась, а может быть, ее покойный супруг весьма продвинутым в сексе оказался. В процессе наших постельных забав Дашин хмель очень скоро выветрился из ее красивой головенки. Однако наступившие прояснения в мозгу не отвратило ее от дальнейших занятий столь приятным времяпрепровождением. Вот только целоваться она категорически отказалась, заявив напрямую, что мой слюнявый рот ее категорически не устраивает. При этом обтруханный пенис в рот тянет с великой охотой и без каких-либо признаков брезгливости. Странные создания эти женщины. В 8 Глаша встрепенулась и, сославшись на необходимость быть дома, помчалась к своим любимым деткам и вечно брюзжащей надоедливой матери. Перед уходом сообщила, что свою долю сегодняшних заготовок и то, что ей позволено забрать из подвала, возьмет завтра. Ну завтра, так завтра, лично мне по барабану. А вот наладить с ней перепих на регулярной основе под предлогом заготовки продуктов на зиму было бы очень даже неплохо. Вообще-то на этот счет особо не обольщаюсь. Очухается баба, да как представит мою страшную рожу, так зарок даст более не заниматься сексом со слюнявым уродом. Впрочем, я могу и ошибаться, будущее покажет, насколько мои опасения верны. На часах начала 9, Однако солнце еще не коснулось верхушек деревьев, расположенного неподалеку лесного массива. Если не ошибаюсь, обещанные Варсонофьевым неприятности не заставят себя долго ждать. Мужик резкий, скорее всего, подобрал соответствующую команду из пришлых охотников, чтоб поучили уму-разуму Ваньку дурня, решившего избавиться от назойливой опеки своего благодетеля. Ну, не любит считающие себя значимыми, хотя бы в масштабах села, особы, когда их посылают нахер, а кому понравится. На самом деле, зная характер владельца привала странника, я умышленно спровоцировал его на противозаконные действия. Оно, конечно, можно и устранить Виталия Иннокентьевича по-тихому, однако очередная загадочная пропажа еще одного жителя Дубков непременно настроит прокурорских на проведение более тщательного расследования. К тому же, Чувильский, вне всяких сомнений, что-то подозревает, как бы не принудил пройти проверку опытного менталиста. Скорее всего, именно так и поступит их высокоблагородие. Сегодняшний конфликт между мной и кабачиком был зафиксирован многими глазами и ушами местных жителей. Значит, в случае случайной гибели Варсонофьева хотя бы от поноса, появление следственной группы в Дубках будет гарантировано. Так что моим соседям и прочим случайным свидетелям нашей перебранки будет что порассказать дотошным следакам. А там и до принудительной ментоскопии дело запросто дойдет. Так что кабачика пока пальцем не трогаю, а вот как поступить с его халуями я уже придумал. После посещения душевой кабинки я надел спортивные штаны, футболку и легкие ортопедические туфли. Выйдя из дома, прошелся вокруг своего жилища и обильно накидал вокруг него охранных заклинаний, заимствованных в свое время у Шувалова-Волынского. Про себя отметил, что чародейские манипуляции у меня получаются все легче и легче, при этом мана в средоточии практически не расходуется, точнее, тратится, но тут же восстанавливается. Было бы неплохо оценить силу моего дара, согласно местным методикам. Но для этого нужно объявить во всеуслышание о своей принадлежности к магическому сообществу. Как только такое случится, прощай, свобода, здравствуй, золотая клетка, ибо транспарант с образом эдакого супермена с огненным шаром в ладошках и надписью «Маги нужны империи» у меня так и стоит перед глазами. Нет, я птица вольная, что хочу, то и ворочу, и позволить кому-либо ограничить свою свободу категорически отказываюсь. Хотя я, вроде как князь, что могло бы вывести меня из-под назойливой опеки государства. Но с этим покамест сплошные непонятки. С законодательной точки зрения примазаться к роду Засекиных имею полное право. Для этого достаточно посетить реестровую палату, что имеется во всех городах губернского значения, предъявить права на княжеский титул и сдать кровь на анализ. Не позже, чем через месяц, я стану их сиятельством Силаевым Засекиным со всеми вытекающими претензиями на имущество, которое по праву принадлежности к знатному и богатому роду должно принадлежать моей родной бабке, а от нее перейти в мое владение. Представляю, как такое понравится моим новоявленным родственничкам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как бы мне ни пришлось заниматься физическим устранением некоторых особо ретивых представителей рода Засекиных. Ха, как бы ни пришлось, непременно придется, тут уж не отвертеться. Ну все, о делах великосветских буду думать потом. Все равно, в своем уродливом виде качать права не собираюсь. И вообще, пока не знаю, нужно ли мне княжеское достоинство или да ну его нахер, своего выше крыши. Эван Глафира может подтвердить. Раскидав сторожковые конструкты вокруг жилища и на подходах к нему, вернулся в дом. Теперь ждем-с, придут, хорошо, я об этом заранее узнаю, не придут, еще лучше. Может, Виталий Иннокентьевич одумается и не станет направлять ко мне своих шестерок, хотя вряд ли, не тот человек. Чтобы не терять времени, достал приобретенные пособия по ювелирной огранке и погрузился в изучение. Книги оказались весьма познавательными, в них даже магический аспект затрагивался довольно подробно, с вполне внятным и подробным описанием наиболее подходящих камней для создания чародейских артефактов, а также типов их огранки. Как я и думал, идеальным магическим кристаллом является алмаз. Чем меньше в нем разного рода примесей, тем он больше аккумулирует маны и дольше времени сохраняет заряд, поскольку, так называемые, алмазы чистой воды встречаются довольно редко и стоят очень и очень дорого, для моих целей вполне подходят любые другие драгоценные камни. Кстати, те алмазы, что я прикупил в ювелирном магазине при ближайшем более внимательном рассмотрении, оказались весьма невысокого качества, что в общем-то и неудивительно, ибо обошлись мне в смешную сумму. Разумеется, попробую их огранить, но уж больно они мелкие, так что для начала займусь чем-нибудь покрупнее. Процесс познания настолько увлек меня, что я не заметил, как на улице наступила непроглядная темень, и вскоре из заслонивших ночные светила облаков на землю обрушился натуральный водопад с громами и молниями. Свет, по понятным причинам, включать не стал, оно и без искусственного освещения неплохо вижу в полной темноте, во всяком случае, книжный текст воспринимаю без напряжения. Ага, а вот и гости дорогие. Все-таки Варсон Эфиф не подвел, целиком и полностью оправдал мои подозрения. Визитеров было четверо. Потихоньку, как им казалось, поднялись на крыльцо и аккуратно с помощью ножа принялись отодвигать задвижку дверного запора. Блин, дежавю какое-то. Совсем недавно ту же самую операцию вполне успешно провернул Василий Николаевич Саврасов. Этих, на их счастье, хоронить не собираюсь, но наказать должным образом имею полное право. Наконец засов с характерным негромким звуком вышел из скобы, освобождая незваным гостям проход в мой дом. Трое вошли в сени, один остался дежурить на крыльце. Вообще-то мог бы и зайти, ибо в такую шальную погоду вряд ли кому-то из сельчан захочется совершать променады. Один из мордоворотов достал из кармана дождевика электрический фонарик, но воспользоваться им не успел, поскольку я оказался намного быстрее. Три легких удара сжатыми щепотью пальцами в нервные узлы, расположенные в передней области шеи, и вся троица мгновенно полегла в неравном бою. Старался быть как можно более сдержанным, дабы никто ненароком не пострадал фатально. Обезвредив тех, что проникли в дом, мухой метнулся на крыльцо и провел с четвертым ту же самую процедуру, только удар нанес ребром ладони в область сонной артерии. Затащил наблюдателя в дом. Включив свет, ловко обшмонал карманы горе бандитов. Огнестрела при них не оказалось, а вот гирьки на цепочках, кастеты и острые ножики, отнюдь не кухонные, имелись у каждого. В арсенале одного обнаружилась телескопическая дубинка с утяжеленной свинцом верхней частью. Нормально так вооружились против одного-то парня, к тому же, калеки от рождения. Сука, все-таки этот Варсон Эфиф. Пленных хорошенько стреножил с помощью обрезков капронового шнура, и дождавшись, когда те придут в чувство, задал им ряд интересующих меня вопросов. Парни запираться не стали, поведали, что сами из Владимира, состоят в одной промысловой ватаге, в дубки прибыли за хабаром. Поход в пустоши оказался неудачным, так что незадачливые добытчики остались на мели. Ту к ним и подкатил владелец гостиницы с предложением хорошенько поучить одного чересчур наглого местного жителя. Нет, не убивать, всего-то как следует отмудохать. Сломать пару ребер, по почкам настучать, чтобы кровью с недельку писался. При этом главная их задача заключалась в том, чтобы довести до сведения юноши, что кидать господина Варсон Эфифа себе дороже, и чтобы он, сразу как оклемается, явился на поклон к своему покровителю и благодетелю. Поскольку убивать меня не собирались, я их тоже не стану лишать жизни. Да и, вообще, кто я такой, чтобы кого-то наказывать? Хе-хе-хе, для этого специальные люди имеются, которым за это платит зарплату наше государство. По законам Российской империи мои визитеры уже заработали по твердой десятке каторжных работ на рыло за вторжение в чужое жилище с целью грабежа. На дружные заверения гоп-компании о том, что никаких ценностей из моего дома они забирать не собирались, мол, Варсон Эфиф обещался заплатить им довольно крупную сумму, меня просто рассмешили. Пришлось им доходчиво объяснить, что после того, как я сдам их в руки полиции, наниматель непременно от них открестится. Дескать, ничего не знаю, ничего не ведаю и вообще вижу этих парней в первый раз, так что от обвинений в вооруженном грабеже им не отвертеться, поскольку никаких других причин вламываться в чужой дом посреди ночи у них не имеется, а это, как минимум, повторяюсь, 10 лет в солнечном Магадане, на речке Юкон, или каком ином месте, где золото роют в горах, если не золото, так уголек или какую радиоактивную руду, так или иначе, наше заботливое государство найдет наилучшие применения дополнительным трудовым ресурсам в виде четырех крепких мужиков. Осознав, в какую жопу их втянул Варсон Эфиф, парни взмолились их отпустить. Ага, сейчас же, спешу и спотыкаюсь. Сегодня у этих не вышло, завтра кабачек следующих пришлет. А мне оно надо? Пусть ухари сами расскажут все полицейским. Варсон Эфиф не дурак, поймет, что по елику Ивану Силаеву так лихо удалось спеленать четырех нехилых ребятишек, до его драгоценной тушки этому парню будет добраться, как два пальца об асфальт. Но уж коль не убоится перспективы заслуженной расправы и продолжит заниматься вредительством, сдохнет от апоплексического удара чем-нибудь тяжелым в височную область черепа. Оно ведь инсульт такая штука, может прилететь откуда не ждешь. Пожалуй, завтра же стоит посетить привал странника и в завуалированной форме довести данную информацию до сознания Виталия Иннокентьевича. Муха изгонял в гостиную за планшетом и набрал телефон местного отделения полиции. Долго ждать не пришлось, трубку поднял офицер, представившийся старшим дежурной смены прапорщиком Титовым Николаем Харитоновичем. В двух словах я довел до сведения полицейского о ночном визите в мой дом четырех мордоворотов, коих я не приглашал. Местное отделение полиции располагается примерно в километре от моего жилища, так что вскоре у калитки моего дома остановилась полицейская буханка, иными словами, спецтранспорт для перевозки криминальных элементов. Николай Харитонович оказался мужчиной лет 30, рослый, подтянутый, энергичный. Для начала он организовал присутствие понятых, коими оказались соседки, бабка Анпилогова и Аграфена Заболотного. Бабы, как водится, заохали-заахали, мол, что за беспредел творится на белом свете. Но протокол задержания дружно подписали и обещались завтра же прибыть к 10 часам утра в участок. Мне также было строго-настрого велено явиться туда для уточнения обстоятельств дела также к 10:00. После означенных процедур, задержанных освободили от веревочных пут, надели на руки нормальные стальные оковы и повели грузиться в фургон. Понятые также задерживаться в моем доме не стали, разбежались по домам. Не удивлюсь, если не дотерпит до утра и тотчас начнут обзванивать родных и знакомых о том, как Ваньку Силая пришли грабить какие-то залетные. Мне же пора на боковую. День оказался насыщен разными событиями, по большей части приятными. И хоть как-то омрачить мое настроение не способен даже визит непрошенных гостей, а Варсонов и Вусучере, я еще припомню. Как только подвернется удобный случай, десятерной мерой воздам за все его благодеяния. Это Ванька дурень всем прощал, пока его не угробили, Игорь Ветров подобной ерундой не страдает. Глава 11. Утро следующего дня началось с суматохи. В 6 часов прилетела расстроенная в сопли Глафира Воскобойникова и начала признаваться в вечной любви. Тараторила, как заведенная, что вчера недооценила благодать, которая на нее обрушилась, лишь потом уже дома все осознала, и всю ночь маялась от мыслей всяких нехороших. «Ты, Ваня, прости глупую бабу, мне замуж за тебя без надобности», — причитала Глаша. «Ты меня ублажай время от времени, как вчера, этого вполне достаточно, только не гони от себя». «Ну что же, от добра добра не ищут. Глашка баба складная, можно сказать, красавица. Коль сама предлагает секс без обязательств, отказываться от такого подарка не собираюсь». В знак доказательства своего к ней благорасположения пришлось снова сгребать Воскобойникову в охапку и тащить в спальню на второй этаж. На этот раз никаких скорострелов и прочих недоразумений. Все прошло к обоюдному удовольствию, как водится, со звериными женскими рычаниями и восторженными финальными криками. 2 часа промелькнули как один миг. Оно еще можно было бы позаниматься приятным времяпрепровождением, к сожалению, обстоятельства не позволили. Мне к 10 в полицейский участок нужно попасть, с Варсонофьевым словечком перемолвиться, к очередному походу в пустоши готовиться. Магия, насколько я успел убедиться, сила и сила великая. Мне перепало в этом смысле нехило. Одна лишь способность генерировать мощные электрические разряды и не просто генерировать, а направлять молнию на нужный мне объект весьма и весьма полезно. Еще я умею создавать чародейские артефакты. Не знаю, насколько это уникально, ибо сообщество магов этой реальности суть тема закрытая от граждан неодаренных. Чуйка моя также вышла за грань интуитивного предощущения опасности. Теперь я имею возможность сканирования окружающего пространства, что в свою очередь позволяет заранее понять, какая именно опасность и откуда может прилететь на мою бедную головушку. Радиус действия моего радара всего лишь 70 метров, однако регулярное его применение позволяет неуклонно расширять область, доступную моему восприятию. Дар исцеления людей и животных также входит в число моих умений. Это, насколько мне известно, уникальное, скорее даже эпическое, по стандартам морг полного погружения родной моей реальности, способность, ибо дает возможность управлять разного рода процессами внутри организма живого существа. То есть, не какие-то там хухры-мухры, могу кого-нибудь так вылечить, что потом в землю придется закапывать. Впрочем, боевая медицина – дело непонятно какого будущего. Для начала, себя бы подлечить от хромоты, уродства морды лица и прочих подарков, оставленных в свое время щипцами нетрезвой акушерки. Есть у меня одна мысль насчет моих успехов в продвижении по стезе мага в этом мире. Мне, как это ни странно, помогают накопленный в былые годы игровой опыт, и же с ним отсутствие психологического отторжения самого факта существования магии. Впрочем, философский аспект проявления моего дара в настоящий момент меня интересует меньше всего. Главное, у меня есть умение управлять энергетическими потоками на астральном уровне и способность к трансформации этих потоков в нужные мне формы, остальное не важно. А чтобы мой дар прогрессировал еще быстрее, мне необходимо целеустремленно его прокачивать, иными словами, стимулировать средоточие путем воздействия на него энергии добытых из монстров пустоши жемчужин. Оно, конечно, мой чародейский потенциал потихоньку прирастает в процессе магических манипуляций, но человек так устроен, что ему хочется сразу всего и побольше. Поэтому в настоящий момент моя первоочередная цель – добыть конкременты из тел монстров. Для этого в следующий раз я собираюсь наведаться в одно из гнезд, ну или на осколок иной реальности, как мне объяснил мастер стихии и астральный воитель Шувалов Волынский. Кстати, он так и не объяснил, что сие означает, но звучит внушительно. Астральный воитель, хе-хе-хе. После приятного утреннего секса мы с Глафирой позавтракали яичницей с добытым мной в пустошах мясом поверженного мной носорога и занялись каждой своими делами. Глаша в весьма приподнятом настроении отправилась наводить порядок с пищевыми запасами, хранящимися в моем подвале. Пусть забирает прошлогодние заготовки, иначе оказались бы на компостной куче. Практичная баба с этим разберется лучше любого мужика. Я же до половины десятого изучал ремесло огранщика ювелирных камней, в плане их использования в качестве батареек для чародейских артефактов. Тут, как оказалось, все довольно мудрено. Для каждого вида драгоценных камушков подходит не абы какой, а вполне определенный вид огранки. Не стану никого напрягать нудной ювелирной терминологией. В деле производства именно аккумуляторов маны абсолютно не важна ювелирная красота камня, главная целесообразность, иными словами, соблюсти требуемое количество граней и углы их наклона относительно друг друга. Впрочем, я и сам очень уж глубоко в эту тему погружаться не стал, просто запомнил, что и как для того или иного вида самоцветных камней. Может быть, как-нибудь позже, когда буду посвободнее, углублюсь в эту тему с точки зрения теоретического аспекта. А пока практика и только практика. К 10, был как штык перед дверью с табличкой «Участковый уполномоченный поручик от жандармерии Парамонов Андрей Митрофанович», с припиской снизу обычным шрифтом «Прием граждан по личным вопросам по понедельникам и четвергам с 9.00 до 13.00». В кабинете главного жандарма поселка Дубки надолго не задержался. Повторил все, что до этого сообщил прапорщику Харитонову. Заодно поинтересовался, чем объясняют свой ночной визит сами задержанные. На что получил весьма расплывчатый ответ, мол, следствие ведется, гражданин Силаев, все ответы будут оглашены по его завершении. Также Андрей Митрофанович попросил меня в течение недели не покидать надолго Дубки, поскольку скоро ожидается приезд следственной группы из уездного Ертеньева, и у господ следователей непременно появится ко мне, как к стороне пострадавшей, ряд вопросов. Я пообещал на словах с легкой душой, ибо без паспорта могу лишь посещать соседние поселки, еще уездный город, но особо в Ертеньеве лучше не светиться, ибо с моей рожей, да без бумаг, подтверждающих законность моего пребывания на свободе, угодить в обезьянник городской полицуры до выяснения личности вполне закономерно. Поход в пустоши я также пока не планирую, ибо к нему еще готовится и готовится. Помимо создания защитных артефактов, я все-таки планирую превратить своего монстробоя в самозарядное оружие за счет использования энергии отдачи ствола. Пусть немного точность упадет, мне не на километр стрелять по движущимся бронированным целям, а с расстояния сотни метров, я уж всяко не промахнусь хотя бы в консервную банку из-под шпрот или пивную бутылку. На эту идею меня натолкнули воспоминания о том, с какой лихорадочной скоростью мне приходилось передергивать затвор и досылать очередной патрон в патронник. Нет, уж лучше пусть ружьецо само себя перезаряжает. Магазина на 5 патронов и 3-4 обоим в разгрузке будет, надеюсь, вполне достаточно, ну и в рюкзаке запас россыпью. Разгрузочный жилет приобрету в военторге, там, вроде бы, Также списанные армейские бронежилеты в продаже имеются. Не помешал бы тактический шлем сфера кругового обзора. Ну все-все, мечтать не вредно, но не всегда продуктивно. Хотеть можно что угодно, вплоть до оперативно-тактического экзоскелетного модуля Кострома. Было бы неплохо, конечно, заиметь такой. Однако в этой реальности столь продвинутых средств защиты и транспортировки бойца на поле боя попросту не существует, и вообще компьютеризация, и же с ней развитие кибернетических устройств и нанотехнологий здесь идут ни шатко, ни валко. Ну и ладно, зато в этом мире можно не опасаться внезапного прилета термоядерной боеголовки. А вот нашего брата-мага опасаться стоит, ибо некоторые из них пострашнее атомной бомбы будут. На броник также наложу защитные чары, ибо безопасности много не бывает. Сразу домой не пошел, как планировал, заглянул в привал странника для душевной беседы с господином Варсонофьевым. Виталий Иннокентьевич обнаружился за одним из столиков. Время раннее, посетителей мало, клиентов успевают обслужить дочка Миланья и наемная работница Параския Хатька, так что можно попить легкого светлого, до которого господин Варсонофьев был великим охотником. А, Ваня, едва завидев меня, восторженно воскликнул владелец ресторанно-гостиничного комплекса. Какими судьбами, интересно, он не в курсе, что ли, что его засланцев повязали в моем доме и сейчас они дают признательные показания с целью облегчить будущую свою незавидную долю. Вне всяких сомнений, факт участия Варсонофьева во всем этом паскудном деле всплывет. Но я в этом плане не обольщаюсь, ибо показания четырех укурков против слова уважаемого в дубках человека абсолютно ничего не весит. Разумеется, Виталий Иннокентьевич обладает всей полнотой информации, но ничуть не парится на сей счет. Так что, парни, в отличие от истинного виновника, как миленькие отправиться на каторгу по статье «Попытка вооруженного грабежа». По делам, конечно, но судьба четырех незадачливых простофиль меня совершенно не интересует. Я здесь для того, чтобы окончательно и бесповоротно урегулировать наши непростые взаимоотношения с кабачиком. Благо, способность защитить себя и свое имущество я наглядно продемонстрировал этой ночью и игнорировать данный факт Виталий Иннокентьевич вряд ли станет. Я без приглашения сел на стул напротив владельца приюта странника и, уставившись суровым взглядом в его наглые зенки, заявил напрямую без экивоков и расшаркиваний. Короче, Виталий Иннокентьевич, либо мы с тобой расходимся краями без каких-либо ненужных последствий друг для друга. Нет, не так, еще одна подобная попытка с твоей стороны. Я обвел недвусмысленным взглядом зал, заодно подмигнул, пялящийся в нашу сторону Миланье, и ты очень сильно пожалеешь. Предупреждаю, тебе терять намного больше, чем мне. На что Варсонофьев расплылся в радостно фальшивой улыбке и якобы возмущенно воскликнул. Ну что ты, Ваня? Какие могут быть между двумя приличными людьми разногласия? Живи себе своим собственным умом. И, отхлебнув из здоровенной кружки пенного напитка, он хитренько так ухмыльнулся и неожиданно брякнул. А может за тебя мою Миланьюшку отдать? А что, девка справная, ладная, хозяйка тошна зависть. Ну как тебе мое предложение? Ага, зашибись, наблюдал я, будучи еще настоящим Иваном Силаевым, как его работящую и ладную Миланьюшку шпилили местные парни аж в три смычка. Та лишь от удовольствия похрюкивала и азартно причмокивала. Оно, конечно, в первый раз напоили девку, и фактически поймели бревно. Однако очень скоро она вошла во вкус и начала давать фактически всем подряд без отказа. Ваня тогда, грешным делом, и сам подумывал, как бы половчее пристроиться к благодати, но так и не сподобился, ибо урод. Интересно, Виталий Иннокентьевич в курсе поведения своей дочурки, или как подавляющее большинство отцов слеп и глух, когда дело касается родного чада? Не, нам такая невеста без надобности. По слухам, Миланья собирается в Тобольск на экономический факультет тамошнего университета поступать. Вот пусть там подыскивает себе достойного принца. А я уж как-нибудь с Глафирой Васильевной. Спасибо за лестное предложение, но, боюсь, Миланья Витальевна будет не согласная. К тому же, женитьба в ближайшие годы в мои планы не входит. В пустоши собрался, на регулярной основе, подтвердил я. Деньги очень нужны, и, туманно добавил, вообще. На что Варсонофьев понимающе кивнул. Рожу кривую отрихтовать удумал и все прочие огрехи Марфы Мельниковой, царствие ей небесное, и пусть земля ей будет пухом, решил исправить. При одном лишь упоминании имени повитухи меня всего внутренне перекорежило. Вот уж кому не царствие небесное, а вечные адовые муки, а вместо пуховой земли залил бы тело раствором бетона, чтобы во время страшного суда не смогла выбраться на свет Божий. Дальнейший наш разговор я закончил словами: «Ну все, Виталий Иннокентьевич, надеюсь, никаких более эксцессов с вашей стороны в отношении меня не последует, тем более необоснованных финансовых претензий. Если что, время от времени вспоминайте тех четырех дураков, коим предстоит в скором времени отправиться на каторгу. За сим прошу меня извинить, дела неотложные и очень важные». Домой вернулся к обеду, думал тут же заняться готовкой, но не тут-то было. Разве любящая женщина позволит своему мужику ходить голодным? Вопрос риторический, ибо каждой представительнице слабого пола известно, что путь к сердцу самца проходит через его желудок. Борщ от Глафиры, картошка с мясом и салат из свежих огурцов и зелени, да со сметаной оказались выше всяких похвал. Компот из сухофруктов также был весьма и весьма недурен. Обедать со мной дама отказалась, умчалась домой, сославшись на необходимость кормить двух своих сорванцов и крайне наблюдательную их бабку. «Пусть думают, Ванечка, что мы с тобой чисто делами занимаемся», и ни к селу, ни к городу добавила. «Знали б эти бабы, какой ты в постели неугомонный, тотчас очередь выстроилась бы около твоего крыльца. Комплимент, конечно, приятно получить, но представив кучу голдящих баб в своем дворе», расхохотался, едва не подавившись картофаном. После обеда устраивать себе сиесту не стал, достал из сейфа 1000 рубликов и отправился за покупками. Первым делом заглянул в автомагазин, там приобрел кое-что из необходимого для своей будущей автоматической винтовки. Затем зашел в депо, где работяги по ремонту подвижного состава корпели над то ли тепловозом, то ли электровозом, я особо не присматривался. Отозвал в сторонку бригадира, без лишних объяснений передал чертеж пружины для магазина винтовки с описанием всех требуемых параметров, и заплатил аванс на изготовление 1,5 десятка изделий в размере червонца. К концу смены обещали все выполнить в самом лучшем виде, окончательная цена в 25 рублев за все про все меня ничуть не смутила. Далее мой путь лежал в направлении военторга. С разгрузочным жилетом и армейским броником проблем не возникло. Списанное с военных складов имущество нелетального характера в массовом порядке сбывается гражданскому населению Российской империи через сеть подобных магазинов. Вдобавок приобрел армейские штаны и куртку из прочной ткани с защитными наколенниками и налокотниками. Шлемов в наличии не оказалось, товар редкий. Ну и ладно, что-нибудь придумаю. Оценив мою платежеспособность, ушлый торгаш предложил мне еще и щит из прозрачного бронепластика. Осмотрел, оценил, приобрел. Таскаться по лесам с эдакой громадиной весом 8 кило не планирую, но материал, из которого тот сработан, очень даже неплох, для чего-нибудь да сгодится. Домой вернулся основательно нагруженный покупками. Сразу же по возвращении отправился в мастерскую, где первым делом приступил к прокачке навыка ювелира. Уж больно не терпелось этим заняться. Ну как же, теорией вооружен, пора и за практику взяться. А вот тут-то меня ожидал весьма и весьма приятный сюрприз. Как оказалось, информация, почерпнутая из пособий по ювелирному делу, стала для меня не просто полезной с теоретической точки зрения, но также и в практическом плане. Короче говоря, стоило мне взять в руки какой-нибудь самоцвет, происходило самое настоящее чудо. Каким-то непонятным для меня образом внутри заготовки возникало изображение трехмерного объекта, оптимальной для моих магических целей огранки. Прям Микеланджело себя почувствовал, ну который отрубал от камня все лишнее и получал своих Давидов и мыслителей. Хотя, мыслитель, вроде бы не его, ну точно, того мужика задумчивого родин изваял. Кстати, для культурологического ликбеза мне необходимо основательно побродить по сети, ознакомиться, так сказать, с ключевыми фигурами и основными этапами развития здешней цивилизации. Очередная способность мне очень даже пришлась по душе. По идее, мне даже шлифовальный станок без надобности. Достаточно моего абсолютного глазомера и артефактного ножа в моей твердой руке. А вот и проверю его режущую способность. Чтобы не рисковать пальцами, для начала приклеил кристалл рубина к торцу нетолстого штыря длиной в пару дециметров. Затем мысленно представил структуру будущего ограненного камня и принялся аккуратно без спешки удалять все лишнее. Чудо-ножик не подвел, атомарной толщины лезвие резало прочный камень, будто раскаленный нож масла. Нет, сравнение не самое подходящее, ибо даже масло оказывает нагретому хотя бы до красна лезвию какое-никакое сопротивление. В моем варианте никакого сопротивления просто не было, то есть ювелирная структура формировалась легко и без затей, без специального оборудования, а также обрезных и шлифовальных кругов, на которые я истратил приличные деньги. Ладно, как говорят наши запасливые братья-хохлы, нехай буде, то есть, пусть лучше валяется невостребованным, нежели в нужный момент не окажется под рукой. Итак, первый блин, то есть рубин, не вышел комом. Отсек все лишнее по нарисованным моим даром плоскостям, в результате получил камень ювелирного качества квадратной огранки, наиболее подходящий тип для большинства магических кристаллов, лишь к алмазам и опалам существует свой индивидуальный подход. Впрочем, опалов у меня пока нет, а до бриллиантов еще не добрался. Вот попрактикуюсь на более крупных камушках, тогда и к алмазам подступлюсь. Крайне интересное занятие так увлекло меня, что если бы не звуковой сигнал моего планшета, я бы точно пропустил назначенное мастером время для получения заказанных пружин. При моем появлении в цеху Макарыч, так звали руководителя бригады ремонтников, указал мне кивком головы на выход. Намек ясен, выйти и подождать за воротами. Ждать долго не пришлось. Бригадир появился минут через пять, позванивая содержимым полотняного мешка, неопределенного по причине тотальной изгвозданности техническими маслами и еще чем-то цвета. Начальство неожиданно нагрянуло, сообщил он, так что пришлось таиться. Короче, Вань, зацени, если все нормуль, гони остальные бабки. Пощупал руками каждое изделие, проверил на сжатие и растяжение. В результате качеством остался доволен. Расплатившись с бугром, направился домой, где меня уже поджидала в предвосхищении грядущих любовных утех Глафира Свет Васильевна. Весь следующий день занимался огранкой драгоценных камней. В результате моих манипуляций образовалась куча мелких обрезков. Смотрел на них, смотрел, и тут мне в голову пришла отличная идея. Черт побери, каждый из этих кропалей какое-никакое, но вполне себе хранилище маны даже в необработанном виде. А если их покромсать на равные по аккумулирующей способности кусочки, да внедрить в тело пули, тогда с экстренным наложением чар на патроны в полевых условиях можно не париться. Задумано, сделано. Разобрал один патрон, в торце пули просверлил достаточное для внедрения осколка углубление, вставив магический аккумулятор, залил ямку свинцом, снова собрал патрон, напитал кристаллу магии и, внедрив в тело пули заклинание молнии, направился в знакомый лесок, зарядил пока еще не переделанное ружье зачарованным патроном, прицелился в один из пней, оставленный хозяйственными жителями дубков, и нажал на спусковой крючок. Результат меня буквально потряс. Бабахнуло не сильно, скорее зашипело и, вроде бы как, забулькало. В результате довольно свежий пенек метрового диаметра разлетелся в мелкую обугленную щепу, а на его месте появилась яма приличных размеров. Для сравнения зачаровал патрон без кристалла. Очередной пень, конечно, развалился, но не столь феерично. Да, окажись в моем распоряжении во время моего первого самостоятельного похода в пустоши патрон, оснащенный кристаллом, вполне возможно, мне не пришлось бы лихорадочно передергивать затвор. А вот, что осталось бы в этом случае от той твари и не пострадала ли из-за столь бурного всплеска магической энергии драгоценная жемчужина, вопрос. Вернувшись в мастерскую, решил переоборудовать десяток патронов, на всякий случай, для упокоения наиболее крупных и опасных монстров. С прочей шелупонью буду расправляться более простыми способами, то есть либо зачарованной пулей без дополнительного аккумулятора маны, либо зарядом без чар. На протяжении следующих двух дней занимался отливкой бижутерии. Покопавшись в сети, нашел неплохие образчики перстней, оправ для кулонов, браслетики и много чего еще. Там даже полный техпроцесс изготовления специального кольца в нос был выложен во всех подробностях. Дырявить ноздри, впрочем, как и уши, категорически отказываюсь, поскольку не сторонник мужского пирсинга. А вот мои военторговские приобретения вполне подошли для зачарования. В частности, после установки ограненных сапфиров вокруг титановых вставок моего бронежилета появилась видимая астральным зрением марева. Положил пластину на стол и попытался ударить по ней обычным ножом. Кончик ножа, потеряв изрядную толику кинетической энергии, в конечном итоге, хоть и коснулся пластины, но удар вышел абсолютно несерьезным, даже окисную пленку на поверхности металла не поцарапало. Чудеса. Также создал пару перстней, амулет для ношения на шее, два браслета на запястье. Все на комплексную защиту от магических и физических атак. Если кто-нибудь спросит, как именно мне удается накладывать чары на бижутерию и доспехи, точного ответа дать не смогу, поскольку перед тем, как наложить нужные чары, мысленно представляю, что именно из этого должно получиться, а далее все происходит на автомате, то есть само по себе. Короче, не задавайте глупых вопросов, чтобы не получить столь же неконкретных ответов. А вот почему не обвешался защитными артефактами, как новогодняя елка, с этим все просто. Как оказалось, больше двух колец на пальцы рук и пары браслетов на запястье мага физика данного мира надеть не позволяет. То есть позволяет, но работает всего один артефакт, тот, что был надет первым. То же самое с амулетами, предназначенными для ношения на других частях тела. Все это для меня пока мест тайна великая есть. Может быть, со временем наткнусь на научное объяснение в какой умной книжке. А пока, воспринимаем реальность исключительно в плане эмпирическом, то есть посредством банальных проб и ошибок. После того, как моя работа по созданию магической защиты была закончена, подошла очередь модернизации огнестрельного оружия. С этим не было никаких подводных камней. Всего-то дело изготовить скользящий внутри трубчатый направляющий ствол с жестко закрепленной на нем затворной рамой и боевой пружиной. Пружина подошла от какого-то иностранного мотоцикла, все остальное было несложно выточить на имеющемся в моем распоряжении металлообрабатывающем оборудовании. По окончании работ над монстробоем, согласно установившейся традиции, сгонял в лесок и расстрелял по пням 3 магазина с обычными патронами. Результат испытаний меня вполне удовлетворил. Механизм перезарядки работал как швейцарские часы с характерным клацаньем во время выстрела подвижных металлических частей друг о дружку, негромким звоном вылетевшей пустой гильзы и смачным звуком ставшего на боевой взвод оружия. Что касаемо собственно выстрела, благодаря глушителю и оптимальной пороховой навеске, он был практически беззвучным. Ну все, хватит о слесарно-заклепочном. Все равно ничего нового в этой реальности я не создал, да и создать не могу, поскольку не в диком средневековье оказался, а во вполне себе развитом магоиндустриальном обществе с термоядерной энергетикой и самыми передовыми космическими технологиями. А то, что и нанотехнологии не дотягивают до достижений моей родной реальности, так это дело вполне себе поправимое. Жаль, что я в этом плане всего лишь банальный юзер, хоть и продвинутый. Так что о каком-либо прогрессорстве говорить не приходится, ну если чутко, только для собственных нужд кое-что модифицирую и модернизирую. Итак, защитой я вполне обеспечен, патроны повышенной убойной силы изготовил. Пора на дело собираться. Благо с уездными следаками пообщался, ничего нового им не сообщил. Те собрали свидетельские показания и укатили обратно в Ертеньев, прихватив с собой 4 дураков, польстившихся на обещанные Варсонофьевым денежки. Мне, как стороне пострадавшей, было велено дожидаться повестки в суд, мол, должен быть на слушании непременно. На мой вопрос, когда сие случится, начальник следственной группы капитан Залманов Мухаммед Исмаилович лишь пожал плечами. Жди, парень, но не раньше, чем через пару месяцев, а то и полугода. В общем, о начале судебных слушаний тебя предупредят в установленном порядке. Без тебя все равно не начнут, так что готовься. Ну, предупредят и предупредят, я не против приобщиться к работе судебных органов, так сказать, непосредственно изнутри. Не все же Игоря Ветрова судить и выносить ему высшую меру наказания без каких-либо обоснований на то. Это я ворчу. Контролирующий судебный процесс Сыскин принял к сведению все предъявленные стороной обвинения доказательства моей вины, приговор не отменил, так что для широкой общественности бывший офицер ГРУ наказан по справедливости. Печалька, так и хочется встать и воскликнуть. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Не помню, откуда фраза, да и не важно это. Все-все, больше ворчать не буду, хоть и обидно до соплей. С другой стороны, нет худа без добра. Теперь у меня 3 ипостаси, вот только научиться бы по собственному хотению перемещаться в нужную в данный момент реальность, было бы вообще здорово, перспективы заманчивые, например, виртуал можно использовать как неисчерпаемый источник заклинаний, по элику все, что там узнал из области магии, вполне работает в реале, со временем стану супер-пупер чародеем, вылезу из капсулы, да как зафигачу. Короче, хватит витать в облацах, жемчуг сам себя не добудет, и хабар на жизнь также с небес не свалится. Глава 12, глава 12, и снова здравствуйте, пустоши. Я вооружен, максимально защищен, на голове у меня моднячая шляпа, о которой мечтал мой реципиент, а воплотил эту мечту в жизнь совершенно другой человек. Кстати, в головной убор также внедрен защитный амулет, вот такой продвинутый артефактных дел мастерю. Погоды вот уже как 3 дня стоят превосходные. После недели проливных дождей, задержавших мой поход за Хабаром, изрядно надоевшую облачность наконец-то разогнало, и летнее солнце принялось активно наводить порядок в природе. Пришлось подождать, пока землю хорошенько просушит. Ну о погодных флюидах это я так, для справки. Из чего бы не поворчать, хоть, как говорится, у природы нет плохой погоды, а то, что грязища пудовыми комками липнет к обуви, а сверху нещадно поливает, ей до лампочки, ибо стихия, а люди перед ней малозначимые мошки. Эко меня на философию потянуло. Потерянное время ожидания прояснения в небесах я вполне удачно компенсировал, посетив местное отделение гильдии поисковиков. Ознакомился с уставом, но со вступлением решил повременить, ибо никаких особых ништяков членства в этой организации мне не светило. А запросто так отдавать непонятно кому 20% от прибыли с Хабара, пусть идут лесом. Как говорится, нахер нищих, сам в лаптищах. А вот в тамошней лавке мне удалось разжиться парой умных книжек. Первый, красочно иллюстрированный талмуд, страница ж на 2000, называется «Полный бестиарий биологических форм, обитающих в пустошах». Издательство «Маяк, 0908-2084-Г». Вторая книжка «Основные способы разделки, хранения и транспортировки добытых в пустошах биоматериалов». Издательство «Знание, 23-11-2083-Г». Тоже нехилый такой бумажный кирпич, но бестиарию по объему все-таки уступает где-то на треть. Судя по дате выпуска, оба справочника были относительно новыми. Вряд ли за прошедшие год-два что-то в этом плане могло поменяться кардинальным образом. Цена в 230 рубликов за оба пособия меня ничуть не смутила, стоили бы дороже, взял бы, не задумываясь, ибо подобное знание в сети ни в жизнь не сыскать. Кстати, насчет здешнего интернета. При покупке книг меня строго-настрого предупредили, что всякая попытка выкладки туда материалов, приобретенных в гильдии, карается законом вплоть до уголовной ответственности. Вообще-то я не собираюсь, вооружившись сканером, создавать электронные копии, чтобы потом осчастливить знаниями всех желающих, но где положено поставил закорючку и приложил палец к магической метке, мол, с условиями приобретения справочных материалов ознакомлен и всякой фигней заниматься не намерен. Серьезно, все тут у гильдейских, не удивлюсь, если у них существует специальный орган, контролирующий пиратскую деятельность в отношении их интеллектуальной собственности на просторах мировой сети. Ну и правильно, на первой моей земле так и не удалось навести с этим порядка, а может быть и не хотят хозяева интернета этого делать. Коль не будет халявы, количество народа в сети резко уменьшится, а это удар по карману, ибо реклама приносит им основную прибыль. Вспомнил, как на стене только что найденного мной древнего храма в Пхейлдерстролс 14 появилось голографическое изображение детской молочной смеси от фирмы Нанос с соответствующим голосовым сопровождением, мол, покупайте, и зубы у ваших отпрысков отрастут на месяц раньше. И смех, и грех. Также я попытался добыть какую-никакую информацию по Васюганской пустоши, для более конкретного определения маршрута и конечной цели предстоящего похода. Но не тут-то было. Все данные, добытые гильдейскими охотниками в гнездах, являются интеллектуальной собственностью гильдии охотников и доступны только ее членам. Вот такая корпоративная хрень. Все хотят заработать на добываемом в аномальной зоне Хабаре, при этом любую добытую там информацию хранят как зеницу ока, дабы конкуренты не воспользовались. Также, вполне допускаю, что вся эта игра в тайные знания организована кем-то умным для привлечения в их ряды новых адептов, мол, вступайте в гильдию, и будет вам счастье по паной программе. Вот только потом не ропщите, когда вас начнут обдирать как липку. Вернувшись домой, принялся под успокаивающие звуки непрекращающегося дождя изучать приобретенную литературу. Первым делом ознакомился с бестиарием. Справочник мне понравился, поскольку помимо словесных описаний там были цветные фотографии тварей, снятые с разных ракурсов. А еще знания были не просто свалены в кучу, а вполне себе неплохо систематизированы по сходным физиологическим и морфологическим признакам. Иными словами, позвоночные к позвоночным, таракашки-букашки к таракашкам-букашкам, ну а совсем уж экзотические существа, представлены в особом разделе. Своего носорога мне удалось обнаружить в подразделе «Хищные млекопитающие». Он так и называется — псевдоносорог гладкокожий монструозный. Животное относится к классу редких и встречается исключительно в Васюганских пустошах. Как следует из описания, Мне попался еще не самый крупный представитель этого вида. Встречаются особи размером с африканского слона-самца. Рекомендованное оружие для охоты на этого зверя – ручной противотанковый гранатомет. Точнее, пара таковых, ибо первый выстрел лишь снимает магический защитный полог и только второй, а то и третьей гранатой можно гарантированно прикончить столь серьезную зверюгу, да и то, если попадешь в башку. Хорошо, что я догадался тогда зачаровать патроны, иначе мне была бы полная кобзда. Так что, на всякий случай, у меня теперь под рукой, точнее в разгрузочном жилете магазин со спецбоеприпасом повышенной убойной мощности, чтобы уж наверняка не первым, так вторым. Ну все, более не буду конючить на эту тему, все хорошо, что хорошо кончается. Оно хоть и рисковал жизнью, трофеями знатными обзавелся. Более точный перечень всего ценного, что можно было снять со зверюги, обнаружился во второй книге, а также предлагаемые гильдии охотников приблизительные цены, в зависимости от размеров и веса того или иного ингредиента. Прикинул что к чему и сделал вывод, что Зябкинд был со мной предельно честен, в той степени, насколько могут быть четными друг с другом продавец и покупатель, так что в следующий раз прямиком к нему, ибо от добра добра не ищут. К тому же при мне мои ментальные способности, так что не особо-то меня и проведешь, даже если бы не знал приблизительных цен. Предлагаемая гильдией стоимость выкупа жемчуга меня буквально ошеломила. Самые мелкие образцы шли от 100 тысяч, стоимость особо крупных доходила аж до нескольких миллионов. Вот так-то, можно, добыть парочку и толкнуть тому же Зябкинду. Тогда и деньги га услуги мага-целителя появятся. Но хрен им всем по их жадным рожам. Сам прокачаюсь и реализую себя как целитель. Пока лил дождь, случилось еще одно знаменательное для меня событие. Из Ертеньева прибыл мой паспорт. Зоя Викторовна хотела во время его вручения аж целое торжественное представление закатить. Похоже, надеялась на мою благодарность и очередную подачку в виде барашка в бумажке. Я ее обломал, расписался в грозбухе и, буркнув неискреннее, премного благодарен, резко свинтил, не дождавшись дифирамбов в честь моего официального вступления в имперское гражданство. Ну все, теперь я счастливый обладатель паспорта гражданина Российской империи, и никакая падла не имеет права меня задержать без особых на то оснований, а уродливая харя, по закону таковой не является. Нате, гражданин жандарм, смотрите. Убедились, что Иван Силаев вполне себе законопослушный гражданин даже со своей кривой рожей. Значит, пшел нахер. Разумеется, посылать никого и никуда не собираюсь, если только мысленно. Мечтатель, млин. Итак, мы на нече с пачпортом, значит, следующей моей задачей будет сгонять в Тобольск и посетить стены тамошнего университета для наведения мостов с будущими магиками-медикусами. Заодно обналичить чек, который мне вручил Шувалов-Волынский. На что мне столько денег? Дык, авто хочу прикупить, и не абы какое, внедорожник с Шмидтерлинг, что с немецкого переводится как мотылек от баварского ММВ Мессер Шмидт Моторваген. В сети присмотрел эту модель. Ну да, хитроумные германцы и в этой реальности в деле производства хорошей механики впереди планеты всей. А для квасных патриотов есть Волгарь, Уралец, Вепри и еще много всякого грохочущего железа. Мне же нужно не просто перемещаться из точки А в точку Б. Данный процесс должен происходить с максимальным комфортом. То есть отбивать ягодицы по бездорожью мне не хочется категорически и вязнуть в грязи через каждый километр, и мерзнуть из-за неисправной системы климат-контроля тоже желание отсутствует, ну и так далее в том же духе. Оно, конечно, жаль, что по пустошам на авто не покатаешься, но бездорожья на просторах матушки России и без пустошей предостаточно. Лично я на Урал собираюсь сгонять в самое ближайшее время, полюбоваться тамошними красотами, рыбку половить в чистых реках, заодно набрать всяких самоцветных камушков и побольше, побольше. Нечего зря деньги переплачивать торговцам, коль там этого добра под ногами богато валяется. А с моим-то чародейским интровизором я их непременно выколочу даже из скал. Короче, с автомобилем мое путешествие выйдет намного приятнее и продуктивнее. И вообще, в хозяйстве должно быть транспортное средство, не все же мне на собственном горбу таскать, да за доставку чего-нибудь тяжелого или габаритного всякий раз доплачивать.